К вечеру все машины благополучно спустились в долину. На привале ярославцы долго благодарили Бережного, а тот только смущенно поправлял фуражку. Машина сама знала, что делать, я только помогал. Утро в горах началось задолго до рассвета. В промерзшем воздухе отчетливо слышался каждый звук, потрескивание остывающих моторов, скрип снега под ногами механиков, негромкие голоса у костра, где Варвара уже готовила завтрак для команды. Михей Степанович встал раньше всех. Он долго всматривался в темное небо, принюхивался к ветру. «Погода дает нам день. К вечеру снег пойдет, надо успеть перевал пройти». Бережный, как обычно, обошел полет Д против часовой стрелки, бормоча заговоры. Великжанинов в свете фонаря в последний раз проверял крепления и соединения. После быстрого завтрака колонна начала подъем. Солнце еще не показалось из-за хребта, когда первая машина тронулась по серпантину. Михей Степанович ехал впереди, его лошадка уверенно находила путь в предрассветных сумерках. Высота 900 метров, докладывала Варвара, следя за альтиметром. Давление масла нормальное, обороты движка чуть упали. Дизель работал ровно, хотя и с заметным напряжением. На каждом повороте серпантина открывался все более впечатляющий вид. Облака оказались где-то внизу, а вершины гор золотились в первых лучах солнца. «Мадонна Миа!» – восхищенно выдохнул Морелли, выглянув из кабины Фиата. Его машина шла сразу за нами, уверенно справляясь с подъемом. К полудню достигли перевала. Михей Степанович спешился у древнего каменного тура. Вот и главная высота. Отсюда весь Урал виден, и европейский склон, и азиатский. Мы остановили машины на небольшой площадке. Отсюда действительно открывался захватывающий вид. Бесконечные горные хребты уходили к горизонту, внизу змеились ленты рек, темнели пятна тайги. 1020 метров над уровнем моря, Варвара делала пометки в журнале. Все системы работают нормально, перегрева нет. Великжанинов уже открывал капот, проверяя температуру основных узлов. Джонсон методично фиксировал показания приборов Форда. Михей Степанович достал из сидельной сумки какой-то сверток. По обычаю надо подарок горам оставить. Кто кусок хлеба положит, кто ленточку повяжет. А я вот что припас. Он развернул сверток, там оказался новенький подшипник. Пусть лежит, может, какому-то путнику пригодится. Горы помощь не забывают. Водители остальных машин тоже подходили к туру, оставляя подарки. Кто монету, кто значок. Бережный положил запасной свисток, видимо, решил, что в горах такая вещь может спасти чью-то жизнь. «Теперь можно передохнуть», — сказал Михей Степанович. «Гора нас приняла». Он поднялся на камень, окидывая взглядом восточный склон. «До Перми еще дня три пути. Этот перевал только начало, разминка, можно сказать. За Пермью настоящие горы пойдут. Там уже не шутки». Он достал потрепанную карту с пометками. «Спускаемся в долину реки Камы. Там дорога получше будет, еще в старые времена накатали. Но расслабляться нельзя, весна в горах коварная». Начали спуск. Полет Д шел первым, осторожно преодолевая крутые повороты. Высотомер показывал, как быстро мы теряем высоту. Облака, которые недавно были под нами, теперь окутывали машины влажной пеленой. «Давление растет, двигатель повеселел», докладывала Варвара, не отрываясь от приборов. К вечеру вышли в широкую долину. Здесь уже чувствовалась настоящая весна, проталины на южных склонах, звон ручьев, запах пробуждающейся земли. «В Перми придется задержаться», сказал Михей Степанович на вечернем привале. «Машины проверить нужно основательно. Там впереди подъемы покруче будут, перевалы повыше. До самого Свердловской легкой дороги не ждите». Он помолчал, глядя на далекие заснеженные вершины. «Но это уже завтра. А сегодня отдыхайте. Первый перевал всегда особенный. Первый шаг к настоящим горам. В Пермь мы въехали ранним утром. Промышленный город раскинулся по обоим берегам Камы. Корпуса Мотовилихинского завода дымили трубами, по реке сновали буксиры, тянущие плоты с лесом, на берегу высились штабеля бревен. «Здесь остановимся на два дня», — объявил я команде. «Нужно провести полную проверку машин перед главным броском через Урал». На въезде нас встретил представитель местного автоклуба и по совместительству официальный наблюдатель автопробега Степанников, коренастый мужчина в кожаном пальто. «Милости просим, для вас уже подготовлены места в гостинице «Урал» и бокс на нашей ремонтной базе». Бокс оказался просторным, с хорошим оборудованием. Михей Степанович внимательно осмотрел помещение. Хорошее место. Пермяки всегда с железом дружили, это чувствуется. Великжанинов немедленно начал разворачивать полевую мастерскую, раскладывая инструменты в идеальном порядке. Варвара занялась проверкой топливной системы, ведь предстоящие перевалы требовали особой настройки. «К нам тут делегация с Мотовилихи собирается», — сообщил Степанников. «Очень интересуются вашим дизелем. У них есть планы на такие двигатели». «А что за планы?» — поинтересовался я. «Да разные говорят», — он понизил голос. «Но, вроде, что-то серьезное затевается, оборонное». В гостинице нас ждал телеграфный запрос от Орджоникидзе. Наркома интересовали результаты испытаний машин в горных условиях. Похоже, наш пробег привлекал все больше внимания в верхах. Делегация с Мотовилихи прибыла после обеда. Главный инженер завода Горохов, начальник дизельного цеха Крутиков и еще несколько специалистов. Они долго осматривали двигатель полета Д, задавали точные технические вопросы. Любопытная конструкция. Горохов протирал запотевшие очки. Особенно система впрыска. И мощность для такого объема очень приличная. Особенно он заинтересовался системой охлаждения. А как решили проблему перегрева на высотных режимах? Я показал общую схему, но некоторые детали опустил. За долгие годы работы в промышленности я хорошо усвоил. Никогда не раскрывай все карты сразу. Тем более, что Сталин тоже поручил мне поработать в оборонке. Вот приеду из автопробега и сразу займусь. У нас похожая задача сейчас, как бы между прочим заметил Крутиков. Дизель для специального изделия. Высотные испытания, знаете ли. Ну да, что и требовалось доказать. Переглянувшись с Варварой, я понял, что мотовилихинцы разрабатывают танковый двигатель. Потому их так и заинтересовала наша система охлаждения и впрыска. В танке те же проблемы, что и в горах. Разреженный воздух, тяжелые нагрузки, необходимость сохранять мощность в любых условиях. «А как у вас с удельной мощностью?» – спросил Горохов, разглядывая компоновку двигателя. «Около 20 лошадиных сил на литр объема», – ответил я, намеренно занизив реальные показатели. «Маловато для наших задач», – разочарованно протянул главный инженер. «Я промолчал, не стоило им знать, что на специальных режимах мы получаем все 35 лошадей с литра. Такие секреты пока рано раскрывать». Когда делегация уехала, Варвара тихо спросила: «Они же танк проектируют?» «Да, похоже на то, но пусть сами дойдут до нужных решений, а мы свои козыри придержим для Свердловска. Там разговор будет уже другой, с военной приемкой». После я составил подробный отчет для Орджоникидзе, описал поведение дизеля на подъемах, расход топлива, работу на высоте. Особо отметил случай с потерявшим тормоза ярославским грузовиком. Мощность и надежность нашего двигателя тогда сыграли решающую роль. Доклад я решил отправить специальной почтой. Слишком много важных технических деталей для телеграммы не подходит. К тому же в последнее время я стал осторожнее с секретной информацией. Степанников помог организовать доставку через фельдъегерскую службу. Вечером в гостиницу прибыла еще одна телеграмма от Орджоникидзе. Нарком распорядился по прибытии в Свердловск провести дополнительные испытания на одном из оборонных заводов. 2 дня пролетели в непрерывной работе. Механики проверяли каждый узел, готовясь к самому сложному участку пути. Михей Степанович подолгу беседовал с местными возчиками, уточняя состояние перевалов. «Снега в горах нынче много», — докладывал он, — «но дорога до Свердловска накатанная, почтовики каждый день ходят». А перед самым выездом из Перми Михей Степанович устроил особый ритуал. На рассвете он развел небольшой костер прямо у ворот гаража. «Есть у нас, уральцев, обычай перед трудной дорогой огню поклониться». Он достал из седельной сумки какие-то травы, бросил в огонь. Пламя вспыхнуло ярче, поползли ароматные дымки. «Вот полынь горная, для чистого пути, зверобой от поломок, чабрец, чтобы в пути удача была», — приговаривал он, подкладывая травы. «А теперь каждому надо через дым пройти. Не бойтесь, это не шаманство, просто старый обычай проводников». Бережный, к моему удивлению, первым шагнул в дымок, почтительно сняв фуражку. За ним потянулись остальные. Даже педантичный Великжанинов не стал возражать против этого ритуала. «Теперь можно ехать», — кивнул Михей Степанович, затаптывая костер. «Гора нас примет». Выехали ранним утром. Наша колонна медленно двигалась по просыпающемуся городу. У заводской проходной рабочие первой смены провожали нас приветственными гудками. Впереди, в утренней дымке, уже виднелись синие вершины Уральского хребта. Глава 18. Главный хребет. Первый серьезный подъем начался на рассвете. За Пермью характер местности начал стремительно меняться. Холмы становились все выше, дорога все круче забирала вверх. Сквозь редеющий лес уже проглядывали каменистые вершины главного хребта. Михей Степанович придержал коня, дождался, когда подъедет наша головная машина. Вот теперь настоящие горы начинаются. Смотрите, как облака по склонам ползут, это камень дышит. Он был прав. Туманные клочья медленно перетекали по склонам, то открывая, то скрывая огромные каменные стены впереди. Здесь, у подножия главного хребта, даже воздух казался другим, плотным, тяжелым, напитанным горькими ароматами хвои и талого снега. К перевалу 3 дня пути, продолжал проводник. Вы, главное, не торопитесь. Дорога серьезная, старатели да геологи по ней ходят. На подъеме 7 прижимов будет, потом главный взлет. Высота там за 1500 метров. Варвара делала пометки в журнале, а я разглядывал уходящую вверх дорогу. Она петляла по склону, временами скрываясь в густом ельнике, и каждый ее поворот был вызовом для наших машин. А вон там, видите, Михей Степанович показал на темную расщелину в скалах. Это медвежья пать. Там наверху зимовье есть. Староверы в прошлом веке строили. Переночуем там, а с рассветом начнем подъем. Бережный, прежде чем тронуться с места, поправил фуражку и размашисто перекрестился. Его немалый опыт подсказывал, что впереди самое серьезное испытание для людей и машин. К вечеру добрались до медвежьей пади. Зимовье оказалось добротным бревенчатым домом, сложенным из могучих лиственниц. Внутри пахло смолой и высушенными травами, под потолком висели пучки горного чабреца. Пока механики занимались машинами, Травников устроился у окна с видом на ущелье и делал записи в блокноте. За время пути он заметно изменился, загорел, окреп, и даже его педантичная манера записывать все показания приборов уже не казалась такой чопорной. «Знаете», — сказал он, глядя на закатное солнце, подсвечивающее скалы, «я ведь раньше думал, что главное в испытаниях — это цифры, графики, технические параметры. А теперь понимаю, что машина словно живое существо, она с горой разговаривает». Варвара, раскладывавшая на столе карты, улыбнулась. «Вот-вот, и вы уже начинаете как бережно говорить. Скоро тоже с машиной здороваться будете». Михей Степанович, развешивавший промокшие от снега вещи у печки, одобрительно хмыкнул. «Правильно молодой человек чувствует. В горах железо по-другому живет. Здесь все по-другому живет». Великжанинов, против обыкновения, не стал сразу раскладывать инструменты, а долго стоял в дверях, вслушиваясь в горную тишину. Его длинная фигура отбрасывала причудливую тень на бревенчатую стену. «Завтра будет особенный день», — наконец произнес он. «Я все утро считал, если по звездам правильно выйдет, то с рассветом надо начинать подъем». «Ты гляди», — усмехнулся Руднев, и наш педант в местные приметы поверил. Звонарев, развернувший на полу чертежи двигателя, оторвался от расчетов. «А знаете, что интересно? На этой высоте изменение давления воздуха точно соответствует графику, который мы рассчитали еще в Москве, как будто сама природа подтверждает наши формулы». После ужина все собрались у печки. Травников колдовал над барометром, сверяя показания с данными высотомера. Михей Степанович, устроившись в углу на лавке, неспешно рассказывал о горных тропах и старых караванных путях. В прежние времена здесь чайные обозы ходили, из Кяхты в Москву везли. Особые люди требовались для таких переходов, и дорогу знать, а сегодня и машину чувствовать. С рассветом мы тронулись в путь. Скалы, окутанные туманом, казались еще более величественными. Первым шел наш полет Д, за ним форт Джонсона, потом итальянцы и замыкали колонну ярославцы с коломенцами. На третьем прижиме случилось первое серьезное испытание. У коломенского грузовика внезапно пошел дым из-под капота. Забилась система вентиляции картера. Давление в системе смазки подскочило, докладывал их механик Лаптев, пожилой мужчина с окладистой седой бородой. На такой высоте все фильтры забиваются намного быстрее. Великжанинов, изучив проблему, предложил неожиданное решение. «А что если поставить дополнительный клапан? У меня как раз есть подходящий, из запасных частей для полета Д». Травников с интересом наблюдал за работой. «Любопытное техническое решение. Надо будет включить в отчет». Варвара помогала с инструментами, попутно объясняя принцип работы клапана Джонсону, который внимательно все зарисовывал. «В горах так всегда», — заметил Михей Степанович, наблюдая за работой механиков. «Один другому помогает. Здесь иначе нельзя. Неожиданно из тумана появились два всадника, геологи из экспедиции, работавшие неподалеку. Они с интересом разглядывали наши машины. «А мы думали, что тут медведь ворочается», — пошутил старший, представившийся Горбуновым. «Такой рев по ущелью идет. Далеко собрались, до Свердловска», — ответил я. «Как там дорога впереди?» «Дорога есть», — геолог прищурился, глядя вверх. «Но после пятого прижима будьте осторожнее. Там осыпь свежая, порода еще не улеглась». Пятый прижим встретил нас узкой дорогой, буквально высеченной в скале. Справа – отвесная стена, слева – пропасть, прикрытая редким ельником. Осыпь, о которой предупреждали геологи, выглядела угрожающе, свежие камни покрывали почти всю дорогу. «Надо проверить каждый метр», – Михей Степанович спешился, внимательно осматривая склон. «Здесь где тонко, там и рвется». Не успел он договорить, как сверху послышался характерный шум. Сначала едва уловимый шорох, потом все нарастающий грохот камнепада. «Назад!» — крикнул проводник. «Всем назад!» Но было поздно. Наш полет Д уже въехал на прижим, а за ним шел Форд Джонсона. Камни сыпались все гуще, некоторые уже ударялись о капот. «Вперед!» — скомандовал я бережному. «Жми, что есть мочи!» Дизель взревел, машина рванулась вперед. Варвара вцепилась в приборную доску, не отрывая глаз от показаний давления масла. Сзади доносился рев мотора Форда. Джонсон тоже пытался проскочить опасный участок. Крупный камень ударил по ветровому стеклу, оставив на нем паутину трещин. Еще один прошил насквозь брезентовый тент. Великжанинов в кузове что-то кричал, но его голос тонул в грохоте камнепада. И вдруг случилось непредвиденное. Прямо перед нами часть дороги начала оседать. В считанные секунды образовалась трещина шириной почти в метр. «Держись!» Бережный крутанул руль, направляя машину к самой скале. Правые колеса прошли буквально по краю осыпающегося участка, левые скребли по камням. Еще мгновение, и мы проскочили опасное место. Джонсон не отставал. Его форт, весь покрытый пылью и мелкими камнями, вырвался из каменного дождя следом за нами. Остальные машины, к счастью, еще не успели въехать на прижим. Когда камнепад утих, Михей Степанович внимательно осмотрел поврежденный участок дороги. «Да. Придется временную переправу делать, иначе остальным не пройти». Следующие 3 часа ушли на то, чтобы соорудить настил из бревен через провал. Травников все это время делал какие-то замеры, бормоча что-то про уникальный случай взаимодействия техники с природными условиями. «Теперь самое сложное», — сказал я, глядя на шаткий бревенчатый настил. «Кто первый?» Морелли вызвался добровольцем. Его фиат, натужно урча дизелем, медленно пополз по бревнам. Великжанинов и Руднев шли рядом с машиной, проверяя, как ведет себя настил под нагрузкой. «Пиано, пиано», — бормотал итальянец, едва касаясь педали газа. Бревна прогибались, но держали. Когда фиат благополучно преодолел переправу, все невольно выдохнули. Следующим пошел ярославский грузовик. Его механик Прохоров, бывший речник, командовал как на судне. «Так держать, самый малый вперед», штурвал право на борт. Машина была тяжелее фиата, настил заскрипел угрожающе. Одно из бревен треснуло, но выдержало. Последним двигался коломенский грузовик. Лаптев, недавно чинивший вентиляцию картера, перекрестился перед началом движения. Михей Степанович встал у самого края переправы. «Чуть правее бери». «Вот так, теперь самую малость в газку». Внезапно одно из бревен накренилось. Машина просела правым бортом, задние колеса забуксовали. Коломенцы застряли на самой середине настила. «Трос давай!» — крикнул я. Полет Д уже разворачивался для буксировки. Великжанинов метнулся к застрявшей машине с толстыми досками. «Под колеса подкладывайте! Быстрее!» Общими усилиями вытащили и последний грузовик. Когда все машины оказались на безопасном участке, Травников покачал головой. «Вот это командная работа! Такое ни в одной инструкции не пропишешь!» После переправы через разрушенный прижим дорога пошла еще круче вверх. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая скалы в золотисто-розовый цвет. «Вон там, видите?» Михей Степанович показал на каменную стену впереди. «Это последний взлет перед хребтом. Седловина зовется чертов стул. За ней уже сам гребень». Варвара сверилась с альтиметром. «Уже почти 1500 метров. Давление воздуха падает, двигателю все тяжелее. Дизель и правда работал на пределе. Каждый поворот серпантина давался все труднее. Форд Джонсона отстал, на такой высоте его мотор терял мощность еще сильнее нашего. На ночь встанем у каменной чаши, сказал проводник. «Там есть удобная площадка для машин, а завтра на рассвете штурмовать будем главный подъем». «Почему именно на рассвете?» – поинтересовался Травников, не переставая делать записи. «В это время камень крепче спит», – ответил Михей Степанович, поглаживая лошадку. «Меньше осыпи, да и ветер утром спокойнее. В горах все по своим законам живет. Кстати, там, на чертовом стуле будьте особо осторожны, там наст обманчивый. Под снегом лед, можно заскользить». Каменная чаша оказалась удивительным местом, огромным естественным углублением в скале, защищенным от ветра. Здесь уже стояло несколько срубов, сложенных из крепких лиственничных бревен. «Староверы эти избы ставили», — пояснил Михей Степанович. «А теперь тут и геологи останавливаются, и старатели, и наш брат-проводник». В самом большом срубе оказалась добротная печь. Пока Варвара с помощниками готовила ужин, механики занимались машинами. Великжанинов, против обыкновения, не стал протирать инструменты, а долго колдовал над системой впрыска. На такой высоте требовалась особая регулировка. Бережный, окропив машину водой из горного родника, в третий раз обходил полет Д против часовой стрелки, что-то бормоча себе под нос. Джонсон методично записывал показания приборов, а его помощник переводил технические термины для Морелли. После ужина все собрались у печки. Травников достал карту, испещренную пометками. «Завтра самый сложный участок. Чертов стул – это 7 поворотов серпантина, набор высоты почти 300 метров на 2 километрах пути». Михей Степанович задумчиво смотрел в огонь. «Место там особое. Старики говорят, что сам Ермак там привал делал, когда через Урал шел. А еще раньше манси там своим богам молились. Гора не любит суеты и спешки». «А почему чертов стул?» – спросил Звонарев. «Есть там наверху камень, похожий на трон. В грозу, говорят, на нем молнии пляшут. Но нам туда не надо, мы правее пойдем, по старой купеческой тропе». За стенами избы завывал ветер, где-то вдалеке слышался грохот камнепада. Варвара сидела рядом. «Жутковато здесь, в горах всегда так», — отозвался проводник. «Днем они пугают, а ночью убаюкивают. Спать ложитесь, завтра подъем затемно». Ночью мне не спалось. Вышел на крыльцо и замер от открывшейся картины. Луна освещала снежные вершины, они казались серебряными. Где-то внизу клубились облака, а над головой сияли удивительно яркие звезды. В этот момент я особенно остро почувствовал величие гор. На рассвете мы тронулись в путь. Вершины уже золотились в первых лучах солнца, но в каменной чаше еще лежали густые тени. Первым, как всегда, шел полет Д. Давление масла 4 атмосферы, температура 90 градусов, привычно докладывала Варвара, вглядываясь в приборы. Высота 1700 метров. Дорога сразу пошла круто вверх. Первый поворот серпантина прошли нормально, но на втором начались сложности. Здесь действительно под тонким слоем снега оказался лед. «Цепи надевать будем», — скомандовал я. Великжанинов уже доставал из кузова тяжелые цепи противоскольжения. Теперь каждой машине приходилось останавливаться для их установки. «Смотрите», — вдруг воскликнул Травников. «Вон тот камень, похожий на трон». Действительно, чуть в стороне от дороги высился причудливый утес, напоминающий гигантское кресло. В утреннем свете он отбрасывал длинную тень, похожую на сидящую фигуру. Михей Степанович неожиданно спешился. «Здесь нужно малую дань оставить, такой обычай». Он достал из сидельной сумки щепотку табака, аккуратно положил на плоский камень у дороги. Бережный, помедлив, добавил туда монетку. Третий поворот серпантина оказался самым сложным. Дорога здесь сужалась настолько, что колеса почти касались края обрыва. По правому борту нависла скала, покрытая наледью. «Осторожнее здесь», — Михей Степанович спешился, внимательно осматривая дорогу. «Видите, как лед наплыл? Это ключ под камнем бьет». Бережный вел машину филигранно, буквально по сантиметрам. Цепи противоскольжения звенели по обледенелым камням. В кузове Великжанинов и Звонарев переместились на правый борт, помогая удерживать равновесие. 1800 метров, докладывала Варвара. Давление масла падает 3,8 атмосфер. Двигатель работал на пределе возможностей. Разреженный воздух и крутой подъем требовали полной мощности. «Держи левее», — вдруг крикнул проводник. «На том камне зарубка есть. Здесь обоз купеческий под откос ушел в 19 веке». Травников что-то быстро записывал в блокнот, не забывая фиксировать все показания приборов. Его педантичность теперь казалась очень уместной. Каждая деталь могла оказаться важной для будущих горных маршрутов. Джонсон сообщил, что его форт начал перегреваться. Пришлось всей колонне остановиться, благо нашлась небольшая площадка. Еще два поворота, подбодрил всех Михей Степанович, а там уже сам гребень. Место особое, оттуда сразу два склона видно, европейский и азиатский. Пока механики колдовали над перегревшимся фордом, я разглядывал открывающийся вид. Несмотря на высоту, воздух был удивительно прозрачным. Внизу, в глубоких ущельях, клубились облака, а над головой возвышались заснеженные пики. Смотрите, как интересно работает система охлаждения американцев. Варвара с любопытством заглядывала под капот Форда. У них совсем другой принцип циркуляции. Джонсон, весь перепачканный маслом, что-то объяснял через переводчика. Морелли тоже подключился к обсуждению, активно жестикулируя. Но, система Диррфридамента. Система охлаждения должна быть другой для гор. Михей Степанович неторопливо обошел машины. В горах железо по-особому работает. Здесь что человек, что машина, все иначе дышат. Великжанинов, закончив регулировку клапанов на нашем двигателе, подошел к Форду. Можно попробовать изменить настройку термостата. На такой высоте штатная регулировка не подходит. После часа работы двигатель Форда остыл, и колонна снова начала подъем. Последние повороты дались особенно тяжело. Машины шли на пониженной передаче, моторы ревели от напряжения. 1900 метров. Варвара не отрывалась от приборов. Давление в норме, но расход топлива увеличился вдвое. Каждый новый поворот открывал все более впечатляющие виды. На последнем участке подъема тучи вдруг расступились, и перед нами открылся главный хребет во всем величии. Михей Степанович придержал коня. Вот он, перевал. Отсюда уже видно обе стороны Урала. Действительно, когда мы поднялись на гребень, западные и восточные склоны открылись одновременно. На европейской стороне громоздились темные ельники, уходящие к горизонту. На азиатской простирались бескрайние светлые долины, где угадывались дымки Свердловска. 2100 метров, объявила Варвара. Это наша высшая точка. Все машины благополучно поднялись на перевал. Даже Форд, несмотря на недавние проблемы с охлаждением, справился с подъемом. Великжанинов методично записывал показания всех двигателей. Такие данные бесценны для будущих конструкторских работ. Спуск оказался не менее сложным, чем подъем. Приходилось постоянно тормозить двигателем, чтобы не перегреть тормозные механизмы. Но к вечеру мы уже были в предгорьях, а на следующий день показались окраины Свердловска. Михей Степанович провожал нас до самого города. Ну вот, теперь вы знаете, как Урал переваливать. Не каждому такое дается. В Свердловске нас ждала телеграмма от Орджоникидзе. Нарком требовал подробный отчет об испытаниях в горных условиях. Глава 19. Свердловск. Свердловск встретил нас заводскими гудками и чадящими трубами. После величественной тишины гор индустриальный шум казался оглушительным. Длинные корпуса цехов тянулись вдоль дороги, над ними висела серая пелена дыма. У въезда в город нас ждала целая делегация. Среди встречающих выделялся высокий человек в военной форме с тремя шпалами в петлицах и орденом на груди. Командир полка Медведев, военная приемка, представился он, протягивая руку. А это товарищ Студеникин, директор механического завода. Рядом с комполка стоял грузный мужчина лет 50 в потертом кожаном пальто. Его окладистая борода с проседью придавала сходство с доктором, но цепкий взгляд выдавал опытного производственника. Наслышанный о вашем дизеле, прогудел Студеникин. Особенно заинтересовала работа на высоте. У нас есть схожие задачи специального характера. Варвара, выбравшись из кабины, принялась записывать последние показания приборов. Бережный, как обычно, осматривал машину. «А это что за конструкция?» – неожиданно спросил Студеникин, указывая на необычный прибор на приборной панели. «Высотомер собственной разработки», – ответил я. Позволяет точно регулировать подачу топлива в зависимости от давления воздуха. «Интересно, интересно», – пробормотал директор, разглядывая прибор. «А у нас, знаете ли, тоже есть кое-какие наработки». Медведев бросил на него предостерегающий взгляд. «Вы для начала разместитесь в гостинице, а через час жду в штабе. Есть серьезный разговор». К нам подошел молодой человек в очках, представившийся Кошкиным, сотрудником горсовета. «Позвольте, я провожу вас. Номера уже готовы в центральной». По дороге в гостиницу я заметил, как изменился город с довоенных времен. Старые купеческие особняки соседствовали с новыми конструктивистскими зданиями. У проходных заводов толпились рабочие первой смены. «А это наша гордость», — Кошкин указал на огромное здание из стекла и бетона. «Дом промышленности. Там сейчас заседает правление Треста «Уралмаш». Гостиница «Центральная» сохранила былую купеческую роскошь. В вестибюле поскрипывал граммофон, играя что-то из Вертинского. Швейцар в потертой ливрее с медными пуговицами принял наше пальто. «Знаете, — неожиданно сказал Кошкин, — когда мы поднимались по лестнице, у нас тут месяц назад американцы были, из Форда делегация. Все высматривали, записывали. А потом главный инженер говорит, у вас тут не завод, а поэма в металле. Интересное сравнение, заметил я. А по-моему, точное, Кошкин поправил очки. Ведь что такое индустриализация? Это та же поэзия, только в железе и бетоне. Мы тут, знаете ли, не просто железки точим, мы новый мир строим. В его словах была какая-то по-уральски основательная романтика. Такую я уже слышал от Михея Степановича, когда он говорил о горах. Разместившись в номере, я первым делом развернул карту. До Казани предстояло пройти еще немало километров. Но прежде нужно было решить все вопросы здесь, в Свердловске. И судя по намекам Медведева, разговор предстоял непростой. В дверь постучали. На пороге стоял Великжанинов. Леонид Иванович, там внизу человек от Уралмаша. Говорит, у них что-то срочное по поводу наших двигателей. Я покачал головой. Я сейчас встречаюсь с военными. Потом поговорю с ними. Только я успел переодеться, как в дверь снова постучали. Это уже от военных. За мной прислали машину. Я вышел из гостиницы и отправился навстречу. В просторном кабинете штаба меня ждали Медведев и еще несколько человек в военной форме. На столе разложены чертежи, которые при нашем появлении поспешно свернули. Не буду ходить вокруг да около, начал Медведев, когда мы расположились за длинным столом. Нас интересуют ваши наработки по высотной адаптации дизеля, особенно система регулировки подачи топлива. Я заметил, как один из военных инженеров внимательно изучает графики испытаний, которые я привез с собой. Я специально не взял никого из своей команды, чтобы они не сболтнули ничего лишнего. «Впечатляющие результаты на перевалах», – произнес он, – «особенно стабильность работы при резких перепадах высот. Товарищ Медведев, это именно то, что нам нужно для...» «Товарищ Зубарев, не забегайте вперед», – прервал его комполка. «Я сделал вид, что не заметил этого обмена репликами, хотя уже понял, что речь идет о танковой программе. Что ж, у меня тоже были планы на этот счет. Система действительно показала себя надежно», — ответил я. «Но это лишь часть комплексного решения. Важна общая компоновка двигателя. Расскажите подробнее», — подался вперед Медведев. Следующие полчаса я рассказывал об особенностях конструкции, тщательно обходя ключевые технические решения. Военные инженеры засыпали меня вопросами, особенно их интересовала работа двигателя при боковых кренах. «А что с вибрацией на высоких оборотах?» – спросил Зубарев. «Есть специальная система демпфирования», – ответил я уклончиво. «Но это пока в стадии доработки». После совещания Медведев отвел меня в сторону. «Товарищ Краснов, мы готовы организовать производство таких двигателей здесь, на Урале. Условия будут самые выгодные. Благодарю, товарищ комполка, но давайте вернемся к этому разговору после завершения пробега. Сейчас все силы нужны для испытаний». Когда я вернулся в гостиницу, меня ждал молодой человек в кожаной куртке. Оказывается, он ждал еще с момента моего отъезда к военным. Надо же, как я ему нужен. «Кольчугин, конструкторское бюро Уралмаша», — представился он. «У нас есть очень интересное предложение по вашему двигателю. Слушаю. Мы работаем над проектом, скажем так, специальной машины. Нам нужен именно такой двигатель, компактный, мощный, надежный в любых условиях». Я снова уловил намек на танковую программу. Похоже, несколько конструкторских групп параллельно работали над этой задачей. «К сожалению, сейчас мы полностью сосредоточены на автопробеге», — ответил я дипломатично, — «но готов вернуться к обсуждению позже». Когда Нестеров ушел, я достал из портфеля свои чертежи танкового дизеля. Над ними я работал урывками все последние месяцы. Пусть военные пока присматриваются к нашему автомобильному двигателю. Настоящий сюрприз я приготовлю им позже. В дверь снова постучали. На этот раз это была Варвара. «Леонид Иванович, Бережный просил передать, там внизу еще какие-то подозрительные типы крутятся возле машин. И вы пойдете смотреть на ремонт? Уралмаш любезно предоставил нам свои мастерские. Похоже, день будет насыщенным». Механический цех Уралмаша поражал размерами. Под высокими сводами двигались мостовые краны, вспыхивала электросварка, гудели станки. Нам выделили отдельный пролет для технического обслуживания машин. Великжанинов, как обычно, первым делом разложил инструменты в идеальном порядке на верстаке. Его длинная фигура мелькала между машинами. Он методично проверял каждый узел, делая пометки в блокноте. «После перевала нужно особое внимание уделить системе охлаждения», — говорил он, склонившись над двигателем. На высоте была большая нагрузка. К нам подошел местный инженер Клевцов, невысокий коренастый человек с изрезанным морщинами лицом. «У нас есть новый состав для прокладок головки блока. Специально для высотных условий разработали. Хотите испытать?» Варвара с интересом изучала образец. «А какая термостойкость?» «До 300 градусов держит. И главное, не теряет эластичности на морозе. Я заметил, как в другом конце цеха появились двое в кожанках. Они делали вид, что изучают станки, но их взгляды то и дело обращались в нашу сторону. Бережный колдовал над топливной системой. Его неизменная фуражка уже успела покрыться масляными пятнами. Форсунки после гор надо перебрать», — бормотал он. «Высота их потрепала». Звонарев с группой местных конструкторов увлеченно обсуждал какие-то чертежи. «А если изменить угол опережения впрыска, на высоте это дало бы выигрыш в мощности». «Интересная мысль», — кивнул один из уралмашевцев. «У нас есть похожие наработки для...» Он осекся, поймав мой взгляд. «К вечеру я собрал команду. Завтра заканчиваем обслуживание и готовимся к отъезду. Варвара, проверь все показания приборов. Великжанинов, особое внимание системе охлаждения. Бережный, а может еще денек постоим?» Прервал меня Звонарев. «Хотелось бы поподробнее двигатель изучить. К сожалению, график пробега очень плотный», — ответил я твердо. Когда все разошлись, ко мне подошел Руднев. «Леонид Иванович, тут такое дело. Видел, как те двое в кожанках что-то высматривали около нашей машины, а потом один достал фотоаппарат?» «Знаю. Держи все под контролем и предупреди наших, пусть будут внимательнее». Вечером я долго обдумывал ситуацию. Слишком много внимания к нашему двигателю, слишком много любопытных глаз. Надо быть начеку. На рассвете меня разбудил стук в дверь. На пороге стоял встревоженный Великжанинов. Кто-то пытался взломать замок, он говорил тихо, но в голосе чувствовалось напряжение. Бережный заметил свежие царапины на двери и следы инструмента. Мы спустились в гараж. В утренних сумерках длинное здание казалось неуютным и гулким. Бережный уже ждал нас, его фуражка съехала на затылок. «Вот, глядите», — он посветил фонарем на дверной замок. «Работали аккуратно, профессионалы, но я вчера мелком пометил корпус. Видите, метка нарушена. И ведь рядом все время я был, а потом и Леша Руднев». Я внимательно осмотрел машину. Внешне все было в порядке, но что-то меня насторожило. «Варвара», — позвал я, — «проверь приборы». Она быстро забралась в кабину, защелкали тумблеры. «Странно», — произнесла она через минуту. «Кто-то пытался получить доступ к регистратору данных. Пломба повреждена». «Так-так», — протянул я. «Значит, их интересуют не только чертежи, но и результаты испытаний». Звонарев уже колдовал над двигателем, а здесь пытались снять крышку клапанного механизма. «Видите следы?» Великжанинов методично обходил машину. «Похоже, до основных узлов они добраться не успели». Спугнул кто-то. «Как раз Степан Макарович, наверное, подошел. Или это было предупреждение?» — задумчиво произнес я. «Демонстрация возможностей». Я посмотрел на команду. «Так, слушайте внимательно. Великжанинов, проверяешь каждый узел, каждый болт. Варвара, полная диагностика всех систем. Бережный, усили охрану». Звонарев: «А может, стоит заявить в КПУ?» — предложил Великжанинов. «Пока не будем», — покачал я головой. «Но готовьтесь, думаю, это не последняя попытка. В Казани нужно быть особенно внимательными». Я уже понимал, кто-то очень хочет сорвать наши испытания, и этот кто-то имеет серьезную поддержку в верхах. Весь день прошел в подготовке к забегу. Между прочим, остальные команды куда-то уехали, ремонтировались сами, отдельно от нас. Как будто после дороги и гор, здесь, в городе, наша помощь им не требовалась, и теперь каждый сам по себе. Впрочем, почему «как будто»? Так и есть, все разбежались кто куда, как тараканы. Появились остальные участники забега только к утру. На рассвете колонна выстроилась у ворот гаража. Медведев пришел проводить нас лично. «Удачи», — пожал он мне руку. «И помните наш разговор». Свердловск медленно просыпался, когда наша колонна выстроилась у ворот гаража. Первым шел наш полет Д, За ним Форд Джонсона, итальянский Фиаты, замыкали строй ярославские и коломенские машины. Великжанинов в последний раз проверял крепление инструментов, раскладывая их в особом порядке. Бережный, как обычно, обошел машину против часовой стрелки, бормоча что-то себе под нос. Варвара уже сидела за рулем, сверяясь с приборами. Давление масла 4,2, температура 68, докладывала она. Все системы в норме. Джонсон методично записывал показания в блокнот, пока его помощник проверял крепление запасных частей. Морелли, кутаясь в шарф, уральские утра были все еще холодными, о чем-то оживленно спорил с механиками. «Сеньор Краснов», — окликнул он меня, — «Куэста мотори этот мотор, он выдержит дорогу?» «Выдержит», — кивнул я. «Главное, следить за топливной системой». К нам подошел начальник ярославской команды Прохоров, кряжистый мужчина с окладистой бородой. «Нам тут говорили, что за Красноуфимском дожди идут. Дорогу развезло. Значит, придется искать объезд», — ответил я, разворачивая карту. В этот момент раздался гудок первой смены Верхоисетского завода. Город окончательно просыпался. У ворот гаража собралась небольшая толпа провожающих, рабочие, инженеры, просто любопытные граждане. «По машинам», — скомандовал я. Взревели моторы. Бережно и уверенно вывел полет Д на дорогу. За нами потянулись остальные. Медведев, стоявший у ворот, отдал честь. Начинался новый этап нашего путешествия. Миновав заводские корпуса, колонна выбралась на Сибирский тракт. Солнце уже поднялось над горизонтом, золотя верхушки заводских труб. Впереди лежала дорога на Казань. Я кивнул. Взревели моторы. Машины одна за другой выезжали на дорогу. Рассвет едва пробивался сквозь низкие облака, когда наша колонна тронулась в путь. Промышленные окраины Свердловска постепенно сменились предгорьями. Дорога петляла между холмами, местами еще покрытыми пятнами серого снега. К полудню добрались до реки Чусовой. Еще издали я заметил, что с мостом что-то не так. Остановил машину, вышел осмотреть. Половину опор подмыло, мрачно констатировал Великжанинов, изучая конструкцию. Вода поднялась из-за таяния снега в горах. К нам подошел местный житель, представившийся Андреем Ивановичем. Третий день как размыло. Обоз вчера пытался пройти, еле вытащили. Объезд только через Коптилово, а это крюк на 40 верст. 40 верст по такой распутице, покачал головой Бережный. Не дойдем до ночи. Я внимательно осмотрел берега. В полукилометре выше по течению виднелась более узкая часть реки. А если там, показал я рукой, Александр Иванович прищурился. Там брод был. Старатели раньше ходили, но сейчас вода высокая. Звонарев, позвал я, что скажешь? Молодой инженер уже доставал из планшета расчетную линейку. Если организовать временную переправу, нужны бревна, тросы. Самое важное — это точно рассчитать место входа в воду. Следующие 4 часа ушли на подготовку. Местные жители помогали заготавливать бревна, Великжанинов руководил строительством съездов к воде. Бережный обвязывал машины тросами для страховки. Первым пошел наш полет Д. Вода доходила до середины колес, но дизель работал ровно. «Главное, не останавливаться», — командовал Звонарев. «Держите постоянные обороты». По одной все машины преодолели брод. Последним шел итальянский Фиат. На середине реки его мотор вдруг заглох. «Мадонна миа!» — донеслось из кабины. Пришлось вытаскивать тросами. Бережный виртуозно маневрировал нашим грузовиком, пока остальные тянули застрявшую машину. «Вот что значит наш движок», — довольно хмыкнул Руднев, когда все закончилось. «В воде не глохнет». Второе серьезное испытание ждало нас на подъезде к Красноуфимску. Дорога шла через низину, размытую весенними водами. Первый грузовик колонны начал проваливаться в жидкую грязь. «Засасывает», — крикнул водитель. «Не могу выбраться». Местный возница, проезжавший мимо, остановил лошадей. «Эх, говорил же старшой дорожной артели, что надо гать мастить. Весной тут всегда топка». «А далеко артель?» — спросил я. «Да вон за тем лесом стоят. Сейчас сбегаю». Через час прибыла целая бригада во главе с бородатым старшим. Притащили бревна, доски, начали сооружать настил. «Лошадьми будем вытягивать», — распорядился старшой. «Только цепляйте покрепче». Здоровенные битюги, впряженные по три в упряжку, с натугой вытаскивали груженные машины. Великжанинов и Звонарев руководили процессом, размещая бревна под колесами. «А ведь еще неделю назад тут нормально проехать можно было», — говорил старшой. «Это как снег в горах таять начал, так все и поплыло». К вечеру все машины преодолели топкое место. Бережный, весь перепачканный грязью, но довольный, протирал фуражку. Повезло, что дорожники рядом оказались. Одни бы до ночи провозились. Варвара делала записи в журнале. За сегодня прошли всего 120 километров. При такой скорости до Казани еще дней 6 пути. Ничего, ответил я, разворачивая карту. Главное, что все машины целы, а там дорога должна быть получше. Солнце садилось за лесом, окрашивая небо в багровые тона. Глава 20. Казань. После распутицы дорога постепенно выровнялась. Последние отроги уральских гор остались позади, и перед нами раскинулась бескрайняя равнина. Весна здесь чувствовалась особенно сильно. Талые воды превратили грунтовку в настоящее испытание для машин и водителей. Давление масла 4 атмосферы, температура в норме, докладывала Варвара, не отрывая глаз от приборов. Бережный вел машину уверенно, выбирая наиболее твердые участки дороги. Его многолетний опыт помогал находить единственно верную траекторию движения даже в этом месиве глины и талого снега. Позади нас натужно ревел двигатель Форда. Джонсон явно испытывал трудности. Его машина то и дело проскальзывала на размокшей колее. Через каждые несколько километров приходилось останавливаться, чтобы вытаскивать забуксовавшие машины. «Сеньор Краснов», — окликнул меня Морелли во время очередной остановки. «Куиста страдает, а дорога, она невозможна для движения». Итальянец прав. Его «Фиат» с трудом справлялся с русским бездорожьем. Великжанинов уже в третий раз помогал чистить забитые грязью воздушные фильтры. К вечеру добрались до небольшого городка Арск. Местная гостиница с просторным двором приютила все наши машины. Администратор, Прокопий Савельевич Крутихин, оказался радушным человеком и большим любителем техники. «У меня тут мастерская небольшая есть», — говорил он, показывая помещение. «Располагайтесь, чините свои самоходы, а я уж самовар поставлю». Великжанинов немедленно занялся проверкой ходовой части. После целого дня борьбы с распутицей требовалось особое внимание к подвеске и трансмиссии. Звонарев помогал коломенской команде с регулировкой топливной системы. Их двигатель начал работать неустойчиво. Ночью я долго не мог уснуть, прислушиваясь к весенней капели за окном. Завтра нас ждала Казань, и я точно знал, что там придется столкнуться с куда более серьезными испытаниями, чем весеннее бездорожье. Интуиция подсказывала, что наши недоброжелатели не упустят последний шанс вывести нас из игры. На рассвете снова в путь. Дорога немного подсохла после ночного заморозка, и первые километры дались относительно легко. Но к полудню солнце растопило тонкую корочку льда, и снова начались проблемы с проходимостью. Масло в норме, но расход топлива увеличился вдвое, докладывала Варвара. Похоже, эта грязь съедает всю мощность. Я заметил, как остальные машины все больше отстают. Наш полет Д уверенно шел вперед, а вот остальным приходилось тяжело. Особенно мучились итальянцы. Их машина явно не рассчитана на такие дороги. К вечеру вдали показались минареты казанских мечетей. Древний город раскинулся на высоком берегу Волги, и закатное солнце окрашивало купола и шпили в золотистые тона. Но я не мог любоваться этой красотой. Нужно готовиться к решающей схватке. Казань станет последним испытанием перед финишем в Москве, и именно здесь решится судьба всего пробега. Казань раскрылась перед нами неожиданно. Из-за поворота вдруг открылся величественный вид на город, раскинувшийся на высоком Волжском берегу. Закатное солнце золотило минареты Азимовской мечети, играло бликами на куполе Петропавловского собора. Мы въехали в город через Арское поле. Здесь кипела стройка, возводились корпуса нового медицинского института. Рабочие, увидев нашу колонну, приветственно махали руками. На Грузинской улице движение застопорилось. Трамвай сошел с рельсов, собралась толпа зевак. Пришлось делать крюк через Суконную Слободу. Здесь, в лабиринте узких улочек, еще сохранился дух старой татарской Казани, резные наличники, затейливые балкончики, глухие заборы с коваными калитками. «Смотрите, какая красота!» — восхищалась Варвара, показывая настроенный минарет мечети Марджани, пронзающий весеннее небо. Бережный вел машину осторожно. Булыжная мостовая после дождя стала скользкой. На перекрестке с Московской улицей нас встретил регулировщик в новенькой форме. Он лихо отсалютовал жезлом, пропуская колонну. Разместили нас в доходном доме купца Дребина на Проломной улице. Старинное здание с мезонином сохранило атмосферу прошлого века, широкая мраморная лестница, витражные окна и изразцовые печи в номерах. Наутро меня разбудил гудок парохода. В распахнутое окно врывался свежий ветер с Волги, доносился скрип уключен с озера Кабан, где рыбаки выходили на утренний лов. За завтраком в столовой местный сторожил, представившийся Нуруддином ага, рассказывал о городе. Вот там, где сейчас Черное озеро, раньше был глубокий ров, а за ним начинался посад. Когда Иван Грозный город брал, здесь такие бои шли. Его рассказ прервал Звонарев. «Леонид Иванович, пора в мастерские, время не ждет». Я кивнул, но на душе было немного грустно. Хотелось еще послушать истории о древнем городе. Впрочем, он прав. Впереди последний рывок до Москвы, и нужно тщательно подготовить машины. Местная ремонтная база располагалась в бывших пакгаузах на берегу Волги. Массивные краснокирпичные стены, чугунные колонны, стеклянные фонари на крыше, добротная промышленная архитектура конца прошлого века. Пока команда занималась машинами, я поднялся на крышу пакгауза. Отсюда открывался потрясающий вид на Волгу, на белокаменный Кремль, на путаницу улиц старого города. Казань словно застыла между веками. Древние минареты соседствовали с новыми заводскими корпусами, а по булыжным мостовым громыхали трамваи. Утро в ремонтных мастерских началось с неожиданного открытия. Под полом смотровой ямы обнаружился старый купеческий склад. Рабочие, укрепляя опоры, наткнулись на массивные дубовые балки. Тут, говорят, сам Шаляпин в молодости грузчиком работал, рассказывал мастер Шарафутдинов, пожилой татарин с изрезанным морщинами лицом. Внизу вино, икру хранили, в дубовых бочках. Я спустился в полутемное помещение. Прохладный воздух хранил запахи прошлого века, дуба, речной воды, соли. Высокие своды терялись в темноте. Отличное место для склада запчастей, заметил я. Звонарев занялся новой системой впрыска. Его идея с изменением угла форсунок требовала проверки. На стенде уже стоял разобранный агрегат. Из открытых ворот доносился шум порта, гудки пароходов, скрип кранов, крики грузчиков. Волжский ветер приносил запахи реки, дегтя, свежеструганного дерева. К обеду приехал профессор Казанского университета Лобачевский, однофамилец знаменитого математика. Его заинтересовала наша система охлаждения. Он работал над проблемами кавитации в насосах. «Позвольте взглянуть на чертежи», — спросил профессор, протирая пенсне. Я достал папку с документацией. Краем глаза заметил, как варвар уводит любопытных механиков с других команд подальше от нашей машины. После обеда я съездил на телеграф, узнал последние новости. Вечером в мастерские заглянул известный казанский изобретатель Фасхутдинов. Он создавал какой-то необычный двигатель и искал единомышленников. Долго расспрашивал о характеристиках нашего дизеля. Перед закрытием мастерских я поднялся на второй этаж, где хранился наш запасной инвентарь. В пыльном помещении громоздились ящики с инструментами, запчастями, измерительными приборами. Здесь можно спокойно подумать о предстоящем броске до Москвы. Когда очнулся, уже почти полночь. Я спустился вниз, в сад рядом с мастерскими. Ночная Казань затихла. Только со стороны Волги доносились гудки пароходов, да на минаретах мерцали полумесяцы. В темных водах озера Кабан отражались редкие фонари. Я сидел в тени старого тополя напротив мастерских. Прохладный волжский ветер доносил запахи реки. Где-то в глубине двора часы на башне Богоявленской церкви пробили два раза. Они появились бесшумно. Три темных силуэта проскользнули вдоль стены. Один что-то сделал с замком черного хода, и тени растворились внутри здания. Через полчаса в окне мастерской мелькнул слабый свет. Видимо, работали с закрытым фонарем. Я различал невнятные звуки, металлический скрежет, приглушенные голоса, звон инструментов. На соседней крыше замер Руднев, он должен был следить за запасным выходом. У парадного входа притаился Бережный. Мы перекрыли все пути отхода. Возня в мастерской продолжалась около часа. Потом свет погас, и три тени также бесшумно выскользнули через черный ход. Они быстро растворились в лабиринте узких улочек суконной слободы. Когда шаги затихли, я вошел в мастерскую. В свете карманного фонаря осмотрел следы работы ночных гостей. Все именно так, как я и предполагал. На рассвете в мастерскую пришел заспанный сторож Галимзянабзы. «Как ночь прошла? Тихо было?» «Тихо», — ответил я. «Только собаки лаяли где-то на Большой Мещанской». Старик понимающе кивнул. «Собаки, они чуют. Все чуют». Я молча согласился. Теперь оставалось дождаться утра и начать следующий акт этой пьесы. Рассвет выдался пасмурным. Низкие облака цеплялись за шпили Петропавловского собора, обещая дождь. Команды собирались в путь. До Москвы оставался последний бросок. Я нарочно задержался, пропуская вперед итальянцев и американцев. Их машины уже стояли у ворот мастерской, готовые к отправке. При запуске двигателя раздался такой скрежет, что все невольно обернулись. Я заглушил мотор и вышел из кабины. Что случилось? Первым подбежал Морелли. Сейчас посмотрим. Я открыл капот. Звук действительно жуткий. Джонсон тоже подошел. На его обычно невозмутимом лице читалось беспокойство. «Майтаки Элак, можно взглянуть?» Мы склонились над двигателем. Американец качал головой. «Саундсликитс Рангшафт. Похоже на коленвал. Диамя!» Всплеснул руками Морелли. «Это очень серьезно». Подтянулись и остальные. Ярославский механик Прохоров, почесывая затылок, предложил. «Может, поможем? Всей командой навалимся». «Спасибо, Николай Петрович». Я покачал головой, но тут работы на сутки минимум. Разбирать половину двигателя придется. А запасной коленвал есть? Поинтересовался коломенский инженер Лаптев. Нужно в нижний телеграфировать, развел я руками. Это еще день-два. Я заметил, как переглянулись руководители команд. В их глазах промелькнуло плохо скрытое удовлетворение. Главный конкурент выбыл из гонки. Нет-нет, вы не ждите. Я старался говорить как можно более убедительно. Мы сами справимся. Догоним, как только починимся. Может, все-таки, начал было Прохоров, но его перебил руководитель ярославской команды. Время поджимает, Николай Петрович. График есть график. Антхевиатхер погода портится, добавил Джонсон, поглядывая на хмурое небо. Они еще немного потоптались рядом для приличия. Морелли даже предложил какие-то инструменты. Сеньор Краснов, если нужны специальные ключи. Благодарю, но у нас все есть. Я похлопал итальянца по плечу. Поезжайте, не теряйте время. Наконец, колонна тронулась в путь. Я видел, как они украдкой переглядываются, как распрямляются их плечи. Теперь победа казалась им совсем близкой. Последним уезжал Джонсон. Его форд задержался у ворот. Арио Усури, точно не нужна помощь. Абсолютилы, улыбнулся я. Гатлуцк. Когда шум моторов затих вдали, я повернулся к своей команде. «Ну что, приступим. У нас не так много времени. За работу». Великжанинов уже доставал из тайника заранее подготовленные детали. Мы специально хранили их в том самом неожиданно найденном купеческом подвале, подальше от любопытных глаз. Но сначала пришлось повременить. «Товарищ Краснов, для составления акта прибыл официальный наблюдатель автопробега», доложил помощник коменданта мастерских. В ворота вошел сухощавый человек в очках, представитель автодора Павел Николаевич Сорогин. Он придирчиво осмотрел двигатель, сделал несколько замеров, долго писал что-то в протоколе. Хотя я видел, что он совсем не разбирается в двигателе нашей конструкции. Да, характер повреждений серьезный, наконец изрек он. Потребуется как минимум двое суток на ремонт. Придется оформить вам отсрочку. Я незаметно подмигнул звонареву. Тот моментально понял. Павел Николаевич, позвольте показать вам расчеты по топливной системе. Тут у нас интересные данные получились. Пока звонарев увлеченно рассказывал наблюдателю о технических особенностях двигателя, уводя его в дальний угол мастерской, я быстро переговорил с остальными членами команды. После оформления акта у нас будет не больше часа, шепнул я Великжанинову. Сорогин все еще был увлечен беседой со звонаревым, который демонстрировал ему какие-то особо сложные чертежи в дальнем кабинете мастерской. Затем наблюдатель попрощался с нами, пожелал быстрее устранить неполадки и откланялся. Ну и отлично, он только путался у нас под ногами. Мы быстро привели машину в порядок. Топливная аппаратура в полном ажуре, докладывал звонарев, заканчивая замену испорченных узлов. Саботажники повредили лишь муляжи. Варвара склонилась над картой, разложенной на верстаке. Есть две возможности обхода. Первый вариант – через Арский Малмыш, но там сейчас распутится. Второй – через Зеленодельский, потом на Чебоксары. Второй длиннее, заметил я, рассматривая извилистую линию дороги. Зато там грунт песчаный, весной лучше держит. Бережный уже заканчивал протирать инструменты. Через Зеленодельск, так через Зеленодельск. Там у меня знакомый бакинщик, подскажет, где переправа лучше. К воротам подкатил на велосипеде мальчишка рассыльный, дяденька Краснов. Колонна только что миновала Арское поле. Егор Митрич велели передать. Я сунул пацану монету. Спасибо, дружок. Беги домой, заводи. Скомандовал я Бережному. Мотор запустился с первого оборота, словно и не было никакой поломки. Ее и в самом деле не было. Мы бесшумно выскользнули из ворот мастерской и направились в сторону Зеленодольска. Старая Казань провожала нас перезвоном колоколов Богоявленской церкви. Сразу за городом Бережный набрал скорость. В нагрудном кармане я в который раз пощупал телеграмму от Мышкина. Он сообщал шифром, что в Казани люди Рыкова попробуют вывести нашу машину из строя, чтобы дискредитировать в самом конце забега. Ну, пусть думает пока, что ему это удалось. Дорога на Зеленодельск петляла вдоль Волги. Бережный гнал машину на пределе. Стрелка спидометра дрожала у красной черты. Полет Д летел над землей, словно птица, для которой его назвали. В кузове Звонарев с Великжаниновым держались за борта, внимательно прислушиваясь к работе двигателя. Малейший посторонний звук мог означать проблемы. За Зеленодельском свернули на старый почтовый тракт. Здесь дорога была лучше. Песчаный грунт хорошо держал даже в распутицу. Навстречу изредка попадались крестьянские подводы. Возницы испуганно жались к обочине, провожая нас удивленными взглядами. «Если темп сохраним, через 3 часа будем в Чебоксарах», — крикнул я, сверяясь с картой. «Там можно срезать через Цивильск». Бережный только кивнул, не отрывая взгляда от дороги. Его руки словно срослись с рулем. Машина шла идеально ровно даже на ухабах. Возле деревни Маргауши нас остановил мальчишка-пастух. «Дяденьки, там впереди мост смыло. Объезд через Калайкосы».